Глава 31. Кома. Уставший доктор потерял надежду. В глубокой коме парень 10 лет. Он не откроет глаз своих, как прежде. И чем ему помочь? Ответа нет. Артур Ри. Будучи абсолютно уверенной в своем успехе, Ириада поехала восстановить силы в свой дом на Агаповских болотах. Она почувствовала усталость после незримого боя и прилегла отдохнуть. Как обычно, ей ничего не снилось. Поскольку она никогда не спала, всегда бодрствовала, пресекая во время отдыха бренного тела разные реальности. К своему счастью, она не ведала, что, устроив при помощи Марины кровавую бойню в иллюзорном мире с участием мистических пиратов, противостоящих трем героям, она запустила фатальный механизм против себя самой. Тем временем, где-то далеко, Всеволод Светлый быстро бежал по длинному коридору, едва освещенному люминесцентными лампами. Они источали слабый сизый цвет, что навевало на Светлого, который многое уже повидал в своей жизни, если не ужас, то мрачную тоску. Контузия не позволяла перемещаться ему так быстро, как он мог. Но он бежал с максимально возможной скоростью. В голове шумело, отчего сложно было удерживать равновесие. Но он отчетливо слышал, как гонятся за ним остатки пиратского войска. И это подгоняло и одновременно подбадривало его. Он ясно слышал их переговоры. «Вы, 20, заходите через правый коридор. Следующая группа, налево. Остальные в подвал. Мы с Джо, Флинтом и телохранителями побежим за ним». На миг ему показалось, что сопротивление бесполезно, но его сильный дух не привык покоряться вынуждающим обстоятельствам. Внутренний голос говорил. Да что там говорил? Он в полную силу кричал. «Беги!» И он бежал. Бежал долго. Свет быстро тускнел. В какой-то миг Всеволод понял, что передвигается практически ощупью, по наитию. Вскоре он наткнулся на двух пиратов. Они издавали нечеловеческие звуки и размахивали длинными ножами. Когда первый из них подошел совсем близко, Светлый инстинктивно махнул ногой и попал пирату прямо в грудь. Раздался ужасающий треск, от которого у самого Всеволода затемнились глаза. Но в следующую секунду он понял, что то, что только что сейчас было страшным пиратом, с треском рассыпалось на груду костей и истлевшие от древности остатки мундира. Это придало ему уверенности. Он применял с детства знакомые ему приемы карате и, таким образом, уложил несколько пиратов. Он вспомнил сказанное: «Вы, 20, заходите через правый коридор». Поняв, что это было только начало, он снова побежал, но быстро выбился из сил. Контузия давала о себе знать, силы быстро покидали его. В тот момент, когда Светлана позвонила Никодимову, чтобы сообщить печальную весть о том, что Всеволод после несчастного случая впал в кому, где-то далеко обессилевший Светлый обнаружил в темном коридоре странную дверь. На ней висела табличка в виде крупного восклицательного знака в красном треугольнике, а под ней еще одна табличка со знаком, который ранее ему доводилось видеть только в фильмах ужасов. Это был знак биологической угрозы. Невдалеке грянули выстрелы. Приближалась следующая группа пиратов. Долго не раздумывая, Всеволод вломился в представшую перед ним дверь. Вскоре он осознал, что эта дверь оказалась для него спасительной. Когда он вошел, дверные петли издали приятный скрип и закрылись, издав при этом тихий хлопок. Он очутился в просторном помещении, которое было почти полностью заставлено старыми пружинными кроватями. Беглым взглядом он насчитал 7 штук. Между кроватями были проходы, узкие, но достаточные для того, чтобы там мог быстро перемещаться опытный врач. Всеволода осенило. Он в больнице. Следом перед ним предстала картина, ужасающая неподготовленному человеку на первый взгляд. Рядом с одной из кроватей стояли 3 табуретки. На них лежала деревянная дверь. На двери располагалось тело. Тело не дышало, и не подавала никаких признаков жизни, но источала легкий приятный свет, белый, с примесью небесно-голубого. На близлежащей кровати, аккуратно застеленной белой простыней и снабженной маленькой подушкой, сидел человек. Его как бы не было, но в то же время он был. Он источал тот же свет, что и тело, и несмотря на то, что казался прозрачным, выглядел вполне живым и абсолютно здоровым. Сопоставив в своем мозгу изображение, Всеволод понял, что бездыханное тело и живое изображение, сидящее на кровати, было одним и тем же человеком. Изображение, сидевшее на кровати, было ростом около 178 см, весом порядка 90 кг. Оценив его сложение, Всеволод подумал, что в далеком прошлом этот человек был боксером или борцом. Его мышцы периодически поигрывали при дыхании. Мужчина, да, это был определенно здоровый мужик. Он сидел абсолютно спокойно, в домашнем трико, с вытянутыми коленками. Ноги его, обутые в резиновые сланцы, стояли на полу. Руки лежали на коленях. Глаза были полузакрыты. Он дышал ровно, спокойно. Свет, который он излучал, пересекался со светом, излучаемым телом, под углом примерно 95 градусов. Это умиротворенное зрелище заворожило Всеволода. Он подошел и присел на кровать, стоящую между сидящим прозрачным человеком и телом, спокойно лежащим на двери. Выстрелы затихли, но топот пиратов был все еще отчетливо слышен за дверью. Как будто бы бедняги метались за дверью из стороны в сторону, не зная, что им делать дальше. Всеволод произнес: «Здравствуйте, меня зовут Всеволод Светлый. Я не вполне понимаю, как здесь оказался, но мне у вас определенно нравится». Мужчина ответил: «Это хорошо. Здесь у меня редко бывают посетители». Всеволод понял, что странный собеседник не говорит с ним. Он посылает свои мысли Всеволоду непосредственно в мозг. «Вы телепат?» «Не вполне. Я был таким же человеком, как и ты, Всеволод. Нас с тобой многое связывает. Но так сложилось, что смерть внезапно застала меня на этой самой больничной койке. Я ушел достаточно рано, но в то же время прожил насыщенную счастливую жизнь. При жизни я не верил ни в какие высшие силы, и они не коснулись меня. Мой жизненный путь был полностью завершен. У меня не осталось никаких недосказанностей и материальных долгов. Я успокоился в самом прямом смысле этого слова. И у меня хватило мужества, чтобы принять смерть как данность. Я не попал в мир мертвых, но и не остался в мире живых. Моя душа обрела в этих стенах вечную гармонию с моим бренным телом. Я сижу здесь уже довольно давно и думаю о вечном. Ничто меня не беспокоит и не тяготит ни в какую из сторон, ни к живым, ни к мертвым. Здесь мне хорошо, я отдыхаю. Таков рай для меня, идеальное место для скептика. А как вас зовут? Меня зовут дядя. Слушай, впрочем, для тебя знать не обязательно это. Зови меня просто дядя. Хорошо, может быть, вы посоветуете, что мне делать? Делать ничего не нужно. Расслабься, отдохни. Скоро все прояснится. Я останусь здесь с вами навечно? Вряд ли. Это мой собственный мир. Здесь мне никто не нужен. По какой-то случайности ты забрел сюда, как блуждающий странник. Уверен, что твой земной путь еще не окончен. И я думаю, он скоро продолжится. Расскажи мне, что привело тебя сюда? Как ты меня нашел? Может быть, это поможет нам разобраться в ситуации и составить план твоего возвращения. О, дядя, это невероятная история. Вы мне не поверите. Отчего же? Рассказывай, да поподробнее. Всеволод пересказал во всех подробностях дяде события, произошедшие с ним во вражеском форте. Рассказал о своем друге, об отце Александре, о форте с пиратами и о контузии, сломившей его. Всеволод продолжал: «После контузии я очутился в длинном коридоре. За мной гнались пираты. Я бился с ними. Потом устал и, к счастью, оказался у вас в гостях». «Все верно. Ты у меня в гостях. И никакие пираты здесь тебя не найдут». «Но, дядя, я отчетливо слышу, как они топчутся за дверью. Их там великое множество. Им ведь ничего не стоит сломать эту дверь и забрать меня отсюда. Или уничтожить». «А я вот ничего не слышу. Нет никаких пиратов. За дверью ничего нет. Вообще ничего». «Но как же?» «А вот так. Из того, что ты мне поведал, я сделал вывод, что вы с соратниками оказались во власти чьей-то злой фантазии. Да-да, фантазии, пусть и очень сильной. Как только ты осознаешь это, вернешься домой». «То есть вы хотите сказать, что все это мне снится?» «Нет, все это происходит с тобой, но происходит потому, что ты сам в это веришь. Ты видел пиратов своими собственными глазами, получил контузию от их орудий. Они преследуют тебя. Все это так, но как только ты перестанешь в них верить, они исчезнут». «Если я открою дверь, они будут там?» «Все зависит только от тебя. Ведь не просто так они там, как ты говоришь, слоняются из стороны в сторону, не зная, что им делать дальше. Не забывай, эта комната мой мир. Сюда им ходу нет, если они мертвы. Если живы, тем более им сюда не попасть. Я неспроста дислоцирован между двумя мирами. Я как бы жив. Вот мое тело. Ты его отчетливо видишь. И в мир живых мертвым нет ходу. Но я тут же и не жив. Вот мой дух, источающий яркий свет. В мир мертвых живым тоже нет доступа. Если ты допускаешь, что эти существа действительно есть и могут оказывать на тебя какое-то воздействие, значит, ты сам в них веришь. Перестань верить, и они тут же исчезнут». «Я вам верю, дядя. Но как мне очистить разум? Они преследуют меня». «Главное, ты уже сделал, Всеволод Светлый. Ты сказал, что веришь мне, а значит, принимаешь правила моего мира, в котором ты оказался гостем. Разум скептика настолько сильная штука, что способна уничтожить все на своем пути. Скептику нужны доказательства. Истлевшие давным-давно кости, облаченные волей чьей-то фантазии в давно забытые пиратские одежды, это не доказательство. Если они увидят меня, исчезнут. Если я увижу их, страшна будет их кончина». «Вы говорите загадками, дядя, но меня волнуют вещи и пострашнее». «Слушаю тебя, Всеволод». «Вы говорите, что все это плод чьей-то фантазии. А если пред вами предстанет сам фантазер? Я никогда не видел эту женщину, а это ведь женщина, ведьма. Но я чувствую, что она очень страшна в гневе». «Все больше я понимаю, как хорошо, что ты забрел ко мне, добрый странник, напуганный странник. Никакие фантазеры мне не страшны. Моя фантазия ограничивается пределами этой палаты, как я уже тебе говорил. Но она столь сильна, что ничто не в силах ее разрушить. Пойми, я обрел здесь вечный покой и гармонию между телом и душой. Живое и неживое сплелись во мне в одно целое. Сам по себе я не представляю ни для кого опасности, но нет такой силы, которая способна нарушить наступившее равновесие». «Я очень благодарен вам, дядя, вы меня обнадежили». «Надежда – правильное чувство. Никогда не расставайся с надеждой. Что бы ни происходило вокруг, можно сойти с ума, но всегда нужно надеяться». Шум за дверью усиливался. Всеволоду показалось, что враги готовят к работе стенобитное орудие. Он сказал: «Я слышу, что они что-то затевают за дверью. Может быть, мне стоит напасть первым? Может быть, пора открыть дверь?» «Еще рано, мой юный друг. Отдохни. У нас есть запас времени. А там, глядишь, и фантазер появится. Может, и двух зайцев одним махом ухлопаем нашей дверью». Шло время. Всеволод не мог точно определить, сколько часов, дней, а может и месяцев провел он в гостеприимном мире скептика. Дядя постоянно травил анекдоты и байки. Он не знал устали. Оптимизму его не было предела. В какой-то момент Всеволод Светлый понял, что дома его ждут, а значит, пора возвращаться. «Дядя, я готов». «К чему ты готов, мой светлый друг?» «Мне пора возвращаться. Я осознал, что мой земной путь еще не окончен. Дома меня ждут жена, дети и много дел, начатых, но не оконченных». «Но ожидающих, пока ты их завершишь». Так постулировал этот странный спутник. Оптимистический спутник, добрый спутник, суровый скептик. «Я могу открыть дверь?» «Думаю, сейчас самое время». Всеволод не без труда встал с кровати. Он все еще слышал голоса пиратов. Он слышал их все эти дни, а может и долгие месяцы. Временами они исчезали, но потом преследовали его с новой силой. Сейчас он слышал гул стенобитного орудия. Оно не замолкало уже довольно давно, но дверь как будто бы не собиралась поддаваться. С внутренней стороны она ограждала скептика, а вместе с ним и самого Всеволода, от всех мыслимых и немысленных опасностей. И вот время пришло. Он медленно подошел непослушными ногами к двери, поднял отяжелевшую руку и нажал на ручку. Дверь не подалась. Дядя сказал: «Видимо, нужно немного подождать. Ты что-нибудь слышишь из-за двери?» «Еще бы! Они активизировались, их там бесчисленная орда, они налегают на орудия. О нет, они готовят взрыв!» «Спокойствие, мой юный друг, сядь на свое место и жди, шоу начинается!» Всеволод вернулся к кровати и расположился поудобнее. В следующую секунду раздался страшный взрыв. К великому удивлению Всеволода Светлого, дверь легонько открылась. Но пираты, стоявшие за дверью, были изрядно выкошены взрывной волной от произведенного ими же взрыва. Однако за дверью их было все еще бесчисленное множество. Увидев Всеволода, они ринулись внутрь палаты, источая непонятные звуки, навевавшие страх. На короткий миг Всеволодом овладела паника и страх. Однако первый пират, ворвавшийся в помещение, выдвинул свой клинок, чтобы пронзить им Всеволода, но в свете, источаемом дядей, превратился в жалкую горстку пыли. Поняв, что происходит, Всеволод посмотрел на дядю. Его прозрачная душа сидела на койке все в той же позе, а тело лежало рядом без всяких изменений. Всеволод глубоко вздохнул и, сделавшись абсолютно спокойным, принялся наблюдать за армией своих обреченных врагов. Ему на миг показалось, что они поняли бесполезность своей атаки. Он вглядывался в их пустые лица. Он видел, что они не хотели приближаться, но какая-то незримая сила вела их вперед. Пересекая дверной проем с предупреждающей табличкой «Биологическая угроза», они один за одним рассыпались в пыль вместе с одеждой и оружием. Это продолжалось довольно долго, но все же закончилось. После того, как последний пират превратился в прах вместе со своим мушкетом и остатками одежды, дверь громко захлопнулась, словно предупреждая кого-то об опасности. Впервые за все время дядя встал. Поднялось его тело, душа слилась с ним. Источаемый ими свет слегка приглушился. Большой человек, скрипя и кряхтя, достал из-под койки пылесос и за считанные минуты удалил пыль, в которую превратилось пиратское войско. Закончив уборку, тело вернулось на место. Рядом уселась душа. Они снова засветились в полную силу. Всеволод не успел высказать слова удивления. Дверь силой распахнулась. На пороге стояла ведьма Ириада. Ее сморщенное лицо источало вселенское зло. Она протянула руку в направлении Всеволода и уверенным шагом пересекла порог открывшейся двери. Однако, больше одного шага сделать она не смогла. Казалось, дверной проем зафиксировал ее сверхсильным магнитом. Пространство в дверном косяке словно искривилось. Ириада корчилась от боли, пытаясь преодолеть останавливающую ее силу, но сделать ничего не могла. Казалось, из последних сил она пыталась проговорить какое-то проклятие, но в этот момент образ дяди повернул голову в ее сторону. Его тело слегка приподнялось и посмотрело на нее большими голубыми глазами, которые до этого все время были полуприкрыты. Его голос прозвучал очень хрипло, как будто бы он не пользовался этим инструментом много лет. Однако слова были четко различимы. Перепуганная Ириада услышала каждое слово, отчего на ее лице еще сильнее проявилась гримаса ужаса. Он прохрипел: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, живым нет хода в мир мертвых, мертвым нет хода в мир живых». Искривленное пространство дверного косяка выплюнуло ее из палаты силой мощного взрыва. Всеволоду казалось, что он отчетливо видел характерный грибок до тех пор, пока дверь сама собой тихонько не захлопнулась. Белый свет с примесью небесно-голубого, источаемый дядей, казалось, обволакивал Всеволода с ног до головы. В какой-то момент он понял, что не видит ничего, кроме этого света. Исчезло изображение двери, постепенно исчезали кровати, тело дяди все превратилось в белое пятно. В следующее мгновение он услышал крик жены: «Доктора! Доктора!» Испуганная Светлана вскочила с кресла, расположенное у кровати мужа, который уже много дней провел в коме. Она увидела, что пульсометр показал ноль, а кардиограмма превратилась в прямую линию. Через 6 секунд она вернулась в палату вместе с дежурным реаниматологом. Сердце Всеволода остановилось. Оно остановилось всего на 6 секунд, чтобы забиться с новой силой. Светлана взяла мужа за руку, он открыл глаза и хриплым голосом, прозвучавшим так, как будто бы он не пользовался этим инструментом много лет, сказал ей: «Привет, я вернулся». Через 2 дня его перевели из реанимации в обычную палату, в которой кроме Всеволода лечились еще 6 человек. Палата напоминала пристанище дяди, но Всеволод Светлый едва ли мог что-то вспомнить о произошедших с ним перипетиях. Он быстро пошел на поправку и еще через пару недель оказался дома, словно ничего этого и не было.